Вообще-то он здесь, но сейчас это... Леон подумал, что бедной дяде Петиной душе невыносимо видеть вагоны, которые он так ждал, живой. Завтра привезут трактор с Минского завода, решил Леон. Здесь, но в отъезде, глупо сказал Леон. Он не знал, что вы сегодня приедете. В отъезде, твою мать, огорчился шоферюга. Куда вагоны ставить? Как будем расплачиваться? Он на похоронах, сказал святую правду Леон. Я за него. Всю свою жизнь дядя Петя был не кредитоспособен. Леону не захотелось валить на него, вернее, на неотлетевшую его душу, еще один долг, свалить который, кстати, было легче легкого. Мужики бы выматерились да укатили, расшвыривая грязь гусеницами на тягачах-амфибиях. Что имеешь, свертывало? Но Леону хотелось, чтобы дядя Петина душа отлетела чистой и не задолжавшей. Хоть и крутой была цена, окончательное разорение хозяйства, в которое дядя Петя вложил бедную свою душу. «Ты?» — с подозрением посмотрел на Леона шоферюга, пожал плечами. «Тогда говори, где ставить, расписывайся в накладных, готовь деньги и продукт». Леон знал, где. Дядя Петя показывал ему луг у озера, который собирался, когда овцы и бараны подрастут, обнести оградой. Вагоны установили дверями к озеру. Дядя Петя рассчитал, чтобы вонь не несло на деревню. Леон многократно расписался в шуршащих накладных, отсчитал шоферюгам деньги. Слуга хорошо осмотрелась белая баня. Она как будто была опутана солнечной паутиной. Дядя Петина душа одобряла место установки вагона. Вагонов, которые зайцевцы, по всей видимости, сожгут, как сожгли кузницу. Вот договор с автопредприятием, показали шоферюге Леону бумагу на бланке и с печатью. Расчет: половина деньгами, половина сельхозпродуктами. Только потому и согласились. Погнали б мы тягачи в такую даль заговенные рублишки. Леон зачем-то придирчиво осмотрел оба вагона. Первый был относительно крепок, не облупленно покрашен, внутри пахло навозом. В черном стоячем воздухе как будто еще жили страдания, жажда и ужас перевозимых по железной дороге животных. Одним словом, вполне обычный вагон для скота, в котором раньше перевозили заключенных и представителей народов-предателей. Второй вагон оказался бывшим тиром. Сверху донизу, снаружи и изнутри он был расписан похабщиной, идиотскими граффити вроде «Ку-ку, осел, маха», названиями рок-групп, именами популярных звезд местного значения, такими как, к примеру, «Лелик Бу», нафаршированный сплющенными пулями. Раздолбанный и расшатанный, он наглядно демонстрировал тщету попыток поднять сельское хозяйство путем превращения балаганов в хлева на колесах. Равно как и тщету поднять на сельский труд молодежь, поклонников Лёлика Бу, авторов граффити «Ку-ку, осел, маха». Леон с грустью подумал, что разминулся со своим поколением. Совсем разминулся. В превращении балагана в хлев был бы смысл, если бы был жив новый русский фермер дядя Петя. Но он лежал мертвый в просторной белой бане, в какой пристало париться царю или президенту, но никак не нищему запойному фермеру. Жизнь в зайцах сейчас протекала под гнетом тайны о смерти новорожденного русского фермера. В угоду тайне Леон платил шоферюгам ни за что. «Обещал мясом или королями», — сообщили они. У Леона возникло чувство, что он предает. Но кого? Не дядю же Петю, которого уже невозможно предать, не королей же, которым он распахнул ночью клетки. Шоферюги быстро подсчитали, сколько больших, малых и средних королей им причитается. вытаскивали из клеток за уши, бросали в мешки, уносили шевелящиеся живые мешки в тягачи. Каким-то образом, хотя Леон был готов поклясться, что они ни с кем в Зайцах не разговаривали, шоферюгам сделался известным факт дяди Петиной смерти. «Давай остальных возьмем», — предложили они. «Тут народ нищий, а мы нормально заплатим». Леон согласился. Королям была дарована ночная звездная свобода. Их ждали сытные заливные сухие луга, поля и леса, братья Зайцы и Чернобыльский волк, потому что, увы, свобода без рыщущего волка невозможна.